Решения и ошибки. После той пятничной встречи прошло больше 30 лет. Я часто думал о ней и каждый год по нескольку раз упоминал на лекциях. Моим друзьям наскучила эта история, но я извлек из нее не один урок. Спустя почти 15 лет, с тех пор, как мы с Амосом впервые написали об ошибке планирования, я вернулся к этой теме с Дэном Ловалло. Мы в Черне разработали теорию принятия решений, в которой оптимистическое искажение служит важным источником принятия риска. В стандартных рациональных моделях экономики люди берут на себя риски, если благоприятствуют обстоятельства, то есть принимают некую вероятность получения убытков при достаточной вероятности успеха. Мы предложили альтернативную идею. Когда дело доходит до прогнозирования рискованных начинаний, исполнители легко становятся жертвами ошибки планирования. Под ее влиянием они выносят решения, основанные не на рациональной оценке возможных потерь, прибыли и перспектив, а на обманчивом оптимизме. Они переоценивают выгоды и недооценивают затраты. Они проигрывают в уме сценарий успеха и пропускают каверзные места, где можно ошибиться или обсчитаться. В результате они затевают проекты, которые заканчиваются перерасходами бюджета, временными задержками, невозвратом средств или же остаются незавершенными. С этой точки зрения люди часто, но не всегда, принимаются за рискованные проекты, так как излишне оптимистичны по поводу предстоящих событий. Я еще возвращусь к этой мысли на протяжении книги. Возможно, она поможет объяснить, почему затеваются тяжбы, начинаются войны и открываются частные фирмы.